Глава 5. Были командировки и с Жан Жанычем. Одна из них особенно запомнилась Даше, так как фильм получился настолько удачным, что был записан в архив ГТРК, а в перемонтированной версии его отправили на конкурс, где он получил одно из призовых мест и специальный диплом за мастерство оператора. Это постарался Игорь Малышев, который ездил с ними в качестве оператора и режиссера. Они выехали по заказу «Золотоискателей», артель из Москвы, которая намывала золото в отдаленном уголке Алтайского края. У золотоискателей вышел конфликт с местными жителями, которые решили, что процесс намывания золота при помощи химических реактивов, сливавших после отработки в почву, может нанести вред здоровью местного населения. Собственно, все и началось с коллективного письма жителей на телевидении с просьбой приехать и разобраться. Поскольку стало ясно, что обвиняют бизнесменов, появилось желание провернуть журналистское расследование к взаимной выгоде при условии, что золотоискатели заплатят за это. Жан Жаныч, как самый ловкий, дипломированный и опытный менеджер, вышел на связь с золотопромышленниками, проинформировал их относительно письма, а также того, что телевидение готово выехать на место, чтобы рассказать всему миру о циничных способах ведения бизнеса москвичей. Те оценили возможный ущерб и пришли к выводу, что он в любом случае окажется больше грабительской цены за, в общем-то, ненужный им фильм. И вот в одно прекрасное майское утро на место действия выехала съемочная группа в составе Жан Жаныча, Даши и Игоря. За рулем на этот раз был пожилой опытный водитель Николай Васильевич, так как им в командировку выделили УАЗ, учитывая труднодоступные места, ожидавшие их впереди. Ехали долго, около 9 часов. Сначала путь их лежал по бескрайним равнинам Алтайского края, которые утомляли взгляд своим однообразием. Жан Жаныч ехал мрачный. Затем велел водителю притормозить около придорожного трактира. Вылезли из машины, размяли ноги. Полной грудью вдохнули степной воздух, показавшийся чистым и вкусным после городского смога, как чистый родник после мутной реки, протекающий по городу и несущий в своих водах все канализационные сливы. В трактире закусили яичницей и пивом, а Жан Жаныч, не закусывая, осушил граненый стакан водки. Поехали дальше. Через несколько часов пути пейзаж стал разнообразнее. Равнину стали пересекать холмы, сначала пологие, затем все более крутые. На горизонте показалась темная каемка древних Алтайских гор. Как-то незаметно шоссе превратилось в узкий серпантин. По обеим сторонам узкой дороги над ними нависали скалы, состоящие из слоистого камня. По мере того, как машина забиралась все выше, пейзаж становился все более захватывающим, красивым, величественным. До самого горизонта растянулись горы, поросшие лесом. Их вершины плавно перетекали одна в другую. За поворотом всякий раз открывалось что-то неожиданное, то живописная долина, то ущелье. В первый вечер заночевали в поселке, где жил сотрудничавший с телевидением местный эколог, молодой, влюбленный в родные края парень. «Жалко, что вы проездом», — сказал он. «Когда же к нам заедете, чтобы новый фильм снять? Мне есть что рассказать, показать». Ему не стали говорить о том, что на телевидении сворачиваются тематические программы, одна за другой закрываются редакции. Завершила свое существование передача о буднях села, выходившая в эфир без малого 30 лет. Исчезла с экранов и экологическая передача, а их авторы оказались на улице. Пенсионеры сели по домам, вспоминая дни былой славы, а молодежь или распрощалась с телевидением, или подалась в Москву. Поскольку в поселке не было гостиницы, эколог поселил их в охотничьем домике, спрятанном в глубоком овраге и незаметном со стороны, если точно не знать, где он. Растопили печку. Эколог, заядлый охотник, к приезду дорогих гостей настрелял куропаток, которых здесь же ощипали и сварили в котелке на весело потрескавшем огоньке. Картошка и несколько пучков свежей зелени придали кушанию божественный вкус и аромат. Была неописуемая прелесть в том, что они сидят, затерянные среди бескрайных гор, в избушке охотника. У них уютно потрескивают смолистые дровишки, вспыхивают и переливаются красные всполохи огня в печке, а вокруг глубокая и мудрая тишина. Все это настроило на философский лад, стал реже звучать смех, люди задумались, каждый о своем. Даша, к примеру, подумалось, что то, чем она занимается на телевидении, суета-сует, никому не нужная и бесполезная. И уж такая смешная и мелкая перед величием этих древних гор. А то, чем занимается высокий чернобровый парень-эколог, более настоящее и полезное. Он живет среди этой величавой и спокойной природы, слитый с ней и зависимый от нее, как первобытный человек. Он на несколько дней уходит в горы или на охоту, или по своим природоохранным делам. Пьет из ручья, спит на траве, а зимой, закопавшись в снегу и прижавшись к теплому брюху своей собаки. Он занимается понятным и полезным делом, изучает и оберегает родную природу и живет здоровой, нравственно чистой жизнью. Женится на такой же чистой, работящей девушке, которая будет собирать ему в дорогу узелки с провизией и ждать его, выходя вечером на порог срубленного из дерева дома и теряясь взглядом с бескрайней цепи гор. А когда он вернется, сдержанно поцелует, потому что суровая природа требует сдержанности чувств, обработает принесенную им дичь, сварит нехитрый, но здоровый и вкусный ужин. И будут у них дети, и никогда он не изменит ей, а она ему, не только потому, что в деревне все на виду, а потому, что окружающая обстановка не располагает к этому. К греху располагает праздность. Рано утром, когда солнце еще скрывалось за вершинами гор, а по лугам стлался сонный туман, съемочная группа, распростившись с гостеприимным хозяином, продолжила свой путь. Вот они проехали последний поселок, Чиниту, и цивилизация закончилась. Дальше, сколько они ни ехали, ни одного не то что поселка, ни одного домика. Глухие и безлюдные места. Перекусить было негде. Для того, чтобы пообедать, останавливались, раскладывали прямо на траве нехитрую закуску, которую заботливо собрал для них эколог. Не раз вспоминали его добрым словом. Пили из ручьев необыкновенно вкусную ледяную воду. Вот эта вода так вода! Не сравнить с хлорированной гадостью, которая у нас из крана течет! Хвалил водитель, вытирая мокрый рот широкой натруженной ладонью. И каково же было их удивление и радость, когда среди широкой долины, окруженной горами, они увидели вдалеке всадника. «Не как человек!» — первый заметил его водитель. «Где?» «Да вон скачет!» Всадник подъехал к ним, остановился. Их УАЗ притормозил тоже. Всадник спешился, съемочная группа высыпала из машины, довольная возможностью размяться и поболтать с незнакомцем. «Здорово, ребята! Откуда вы?» «Издалека». «Неужели из самой Чиниты?» На обветренном загорелом лице детское удивление. «Да нет, мы из Барнаула!» «Да ну!» Лицо вытягивается так, словно они сказали, из Парижа. Всадник даже кепку стянул из уважения к путешественникам. «Был у вас давно, еще в детстве. В последние годы дальше Чиниты не заезжал. Большой город, другой мир. А к нам как занесло?» «Мы с телевидения», — объяснил Жан Жаныч. «Едем в Тигерек по письму местных жителей». «Во как! С телевидения!» Теперь человек рассматривал их так, словно они представились жителями другой планеты. «И что? Вас действительно по телевизору показывают?» «Нас нет», — скромно признался Жан Жаныч. «А вот эта девушка с экранов одно время не сходила». «Вы?» — незнакомец повернулся к Даше. «Да неужели вы ее не видели?» «Да у нас, знаете ли, телевидения нет», — смутился местный житель. «Как нет?» — пришла очередь удивляться телевизионщикам. «Как же вы живете без телевидения?» «Так и живем. У нас и радио нет». «Откуда же вы узнаете о событиях в мире?» «Ниоткуда. Что там знать-то? Только расстраиваться. По себе видим, что в мире ничего хорошего не происходит. Все только к худшему идет. Так что, знаете, меньше знаешь, крепче спишь». «Да где это вы так живете?» «В Тигереке». «В Тигереке? Значит, у вас телевизор не смотрят. А письмо на телевидении зачем тогда писали?» «Письмо?» «Да, писали, точно. А как не писать, когда нас вытравить с наших мест хотят? Золотоискатели эти. Вот и подумайте, куда же нам кидаться? Кому писать?» «А в телевидении вы, значит, верите?» «А кому же нам еще верить? Мы же помним еще по тем временам, когда и телевизор смотрели, и радио слушали, и почту получали. Если журналисты за дело возьмутся, любой вопрос порешается, любая голова полетит. В общем, удалась наша задумка. Приехали! Гости дорогие, давайте выпьем за ваш приезд!» Незнакомец вынул из-за пазухи флягу. «Что это? – заинтересовался Жан Жаныч, которому было грустно из-за отсутствия придорожных трактиров. «Это медовуха!» – радостно возвестил местный житель. Водитель достал из машины граненые стаканы, разлили мутный желтоватый напиток, выпили. Медовуха казалась на вкус кисловатой, как перебродивший мед. «Ну, бывайте! Земля круглая, может, увидимся еще!» Всадник вскочил на коня и умчался. Телевизионщики погрузились в машину и двинулись дальше. В Тегерек приехали затемно. Их никто не встречал. Дело в том, что, посоветовавшись с заказчиками, они приняли решение держаться независимо, чтобы не вызвать подозрений у местных жителей, что передача проплачена. Специально запасли палатки, которые раскинули на берегу маленькой монотонно журчащей горной речушки. Устали до такой степени, что, завернувшись в спальные мешки, быстро уснули. Спалось им отлично, дышалось на удивление легко. Воздух, как травяной чай, был напоен ароматами трав и цветов. Умиротворяюще журчала хрустальная вода в речке, щебетали птицы. Утром они умылись ключевой водой, на костре заварили чай и, позавтракав бутербродами, отправились знакомиться с заказчиками и их оппонентами. Вообще Тегерек оказался удивительным местом, стоящим в стороне не только от больших дорог, но и от цивилизации. Давешний абориген оказался прав. Здесь не было телевидения, радио, электричества, магазина, школы, больницы. Не было ничего, кроме нескольких покосившихся домов. Раз в месяц сюда приезжал УАЗ, привозил почту, пенсию. Работать в этом богом забытом месте было негде. Раньше все трудились в колхозе, который распался. Последний трактор растащили на запчасти. И теперь народ промышлял пчеловодством. В каждом дворе стояло по несколько ульев. Роились пчелы. Осенью приезжали перекупщики и забирали мед за бесценок. А единственное, чем были богатые тегерекцы, так это медом. Его продавали, ели, на нем застаивали медовуху. Во время этой командировки деньги, заплаченные клиентам, съемочная группа отработала на славу. Сначала поговорили с возмущенными жителями, потом с золотоискателями, которые подробно показали всю технологию промывания благородного металла. Породу, в которой предположительно находилось золото, засыпали в широкую впадину, застеленную брезентом. Потом, воздействуя на нее химическими препаратами, освобождали драгоценные крупицы от песка и ила. Вот, собственно, это и тревожило местных жителей. Они боялись, что химические реагенты как-нибудь просочатся через брезент или перельются через его край, в общем, попадут в почву. Золотоискатели, понятно, стояли на своем. Все надежно, безопасно, экологически чисто. Уезжали довольные. В последний вечер заказчики ублажили их по полной программе. Баней, водочкой, отменной закуской, да еще и дали каждому по денежке на прощание. И у местных жителей поживились. Затарились лучшим в крае горным медом по бросовой цене. Фильм получился хитрый. С одной стороны, и клиента ублажили, доказывая с экрана, что технология промывания золота химическими реагентами совершенно безопасна. Даже независимых экспертов привлекли. С другой стороны, построили фильм как журналистское расследование, дав высказаться всем самым бойким оппозиционерам. Тем больше получился эффект. Даша давно поняла, что непрямая скрытая реклама, так называемый пиар, более эффективна, чем реклама прямая в лоб.